Торжественность – не напыщенность. Торжественность – не надутость. Торжественность не допустит пуститься в пляс, не допустит болтовни, суеты, угодливости, лепетания, заискивания и многих других действий и чувств. Торжественность будет выражением понимания величественности и красоты мироздания и звучания сфер высших миров. Страх и торжественность несовместимы. Ложь и торжественность не живут в одном сердце. Торжественность исключает пресмыкание перед сильными мира сего и унижение достоинства духа. Торжественность не допустит пересудов и осуждения. Торжественностью многого можно достичь.